Роберт Линсон. Дзен-буддизм и повседневная жизнь. Из книги «Роберт Линсон. Живой дзен. 1958 год». Большинство авторов сходится в том, что дзен нужно не понимать, им нужно жить. Дзен вполне совместим с обычной жизнью и при этом имеет свою собственную неприходящую ценность. Согласно дзен, нет действий, которые можно назвать обычными. Все действия исключительные, нерядовые. Дзен требует от нас сохранять интенсивное, особое внимание в гуще так называемой обычной обстановки. Реальность – там, где мы пребываем момент за моментом. Решающее значение для нашей реализации имеет настрой разума, с которым мы подходим к оценке как внешних, так и внутренних обстоятельств и явлений. Качество или вид события вторичны. Ведь любое событие, любое восприятие реального мира может вызвать сатори. Можно вспомнить изречение мастера дзен, который утверждал, что бесконечность складывается из конечности каждого мига. Любое действие, отмеченное печатью эгоизма, жадности, инстинкта обладания и господства, есть отрицательное и незавершенное действие. Оно может породить лишь зависимость, унижение и вражду между личностью и обществом. Истинно положительное и созидательное действие – такое, в котором каждый миг жизнь проявляет себя с наибольшей полнотой. Оно самодостаточно. Оно ничего не требует и ничего не ожидает. Это цельный, тихий и анонимный процесс, который обнимает всю Вселенную от бесконечно малого мира атома до самых отдаленных галактик. Внутри себя мы можем ощутить это со всей полнотой, лишь сумев избавиться от жадности. Трудность состоит в том, что жадность таится в самой глубине нашего бессознательного. Нам часто кажется, что мы спокойно пребываем в настоящем, тогда как на самом деле мириады волнений и скрытых притязаний роятся в наших головах. Поэтому поступки мы не переживаем полностью. Они всегда несут на себе отпечаток утаенного стремления и скрытого желания. Дзен создает атмосферу умиротворения, строгости и простоты взамен напряжений, которые возникают из-за того, что мы стремимся к обладанию, господству, успеху. Как только мы осознаем ложность такой установки, мы отпустим ее. И страдание, присущее нашей внутренней напряженности, сменится счастьем и легкостью бытия. Настоящая отстраненность не есть результат духовной дисциплины. Если мы простым волевым актом откажемся от вещей и явлений, к которым испытываем привязанность, то всего лишь убежим от решения проблемы, потому что мудрец сразу спросит, кто отказывается от этого или от того. Человек, который испытал сатори, не отказывается ни от чего, но, зная о безграничном богатстве своей природы, больше не сможет ни к чему привязаться. Он больше не испытывает ни страсти, ни привязанности, потому что пробуждение открыло ему, что он находится в самой сердцевине живого и неживого во Вселенной, в центре всего, что есть самого дорогого и незаменимого в этом живом и неживом. Другими словами, привязанность есть не средство, но лишь следствие. Мастера дзен учат нас, что не следует обучаться медитации или отрешенности. Они выдвигают лишь одно требование – быть бдительным, внимательным, готовым проснуться в любой момент, потому что жизнь пламенеет в каждой секунде проходящего времени. Современных людей можно сравнить с борзыми, которые бессмысленно мчатся, преследуя механического зайца. Люди борзые натянуты, как струны. Напряжены сверх меры, жадны и жестоки. Но дзен старается показать им, что тот заяц, который кажется им настоящим, всего лишь заводная игрушка. В тот миг, когда человек полностью осознает, что значит эта истина, он отпускает себя. И горечь от борьбы и постоянного насилия сменяется покоем, миром, гармонией и любовью. Последствия такого облегчения глубоки. Они сказываются не только на физическом, психическом и умственном здоровье человека, но и на всем человечестве в целом. Вот основы эффективного ненасилия, сострадания и доброты, которым учит нас буддизм в общем и дзен в частности. Мы знаем, что страх парализует естественные инстинкты большинства животных. То, что истинно в отношении животных, с определенной точки зрения верно и для людей. Большинство наших ошибок, сомнений и заблуждений имеют своими источниками прямо или косвенно страх и жадность. Когда разум отпускает себя и перестает напрягаться от того, что должен к чему-то стремиться, тело и нервная система только выигрывают. Последние исследования по психосоматике убедительно доказывают, что, например, значительно меняется содержание щелочи в крови и замедляется выработка гормонального секрета именно тогда, когда меняется наше эмоциональное состояние. Расслабление тела вместе с расслаблением и спокойствием разума способствует величайшей ясности и умственной, и физической. Зачастую, когда мы встречаем людей по-настоящему цельных, сумевших полностью реализовать себя, нас поражает в них удивительное соответствие обстоятельствам и готовность в любую минуту отвести опасность от других. В этом и состоит главное различие между этой теорией и тем, что понимают индусы под самадхи, в котором острие внутреннего созерцания направлено на отделение мистического мира от внешнего, с тем, чтобы заставить человека вообще забыть о нем. Среди непосредственных последствий применения практики дзен нельзя не отметить упрощение самой жизни. Открытие нашей истинной природы или хотя бы приближение к тем несметным богатствам, что скрыты в ней, избавляет нас от большинства наших потребностей, таких как страсть к обладанию, пустословие и любовь к наслаждениям. Как только мы способны открыть сокровище, которое лежит в наших глубинах, внешние ценности начинают терять свою привлекательность. Но при этом нам не следует резко прыгать к выводу относительно антиобщественного характера цельного человека или человека, уже находящегося на пути к такому состоянию. Антиобщественный человек – это тот, чей безграничный эгоизм порождает лишь страсти, насилие, стяжательство, ревность, господство и нескончаемые капризы. Когда мы умираем для старой жизни, эти источники унижения, конфликта и страдания иссякают сами собой. И снова я хочу подчеркнуть, что уменьшение потребностей есть не средство, а лишь следствие. Как далеко могут идти эти рассуждения? Каковы минимальные и максимальные потребности каждого отдельного человека? Никто не определит их. и не создаст из них никакой системы. Если мы рассуждаем должным образом, мы приходим к проблеме использования великого тела. И именно этому учат нас мастера дзен. Это использование будет для каждого своим, в зависимости от времени и обстоятельств. Не следует пытаться подчинить его каким-то законам, рано или поздно они свяжут нас точно узы. Настоящая молодость – явление скорее психологического, чем физического порядка. Всем нам знакомы люди, биологически еще молодые, но душевно пустые, как бы мертвые. Как только мы освобождаемся от силы привычки, все силы обращаются на созидательный динамизм интенсивной внутренней жизни. Определяющие факторы психологического старения – рутина, бесплодное повторение одних и тех же заезженных привычек и эгоизм в различных его проявлениях. Когда иллюзия собственного «я» исчезает, все наши страсти, привязанности и навыки машинального мышления уходят вместе с ней. Мы обновляемся с каждым мгновением. Каждый день для нас – точно день рождения, потому что утро освобождает нас от груза прошлого существования. Мы снова начинаем с нуля, оставляя позади всю умственную грязь. Мы свободны от своего глубинного страха, что сковывал нас и все время возвращал на привычную протаренную дорогу. Страх остается позади, а впереди нас ждет безграничная уверенность и познание самой истины. Дайсетсу Тейтаро Судзуки. Пробуждение нового сознания в дзен. Из книги Дайсетсу Тейтаро Судзуки «Пробуждение нового сознания в дзен», 1954 год. Вкратце, мое отношение к пробуждению нового сознания таково. Само определение «пробуждение нового сознания», вынесенное в название этой статьи, нельзя назвать удачным, потому что в дзен пробуждается не новое сознание, а старое, которое заснуло тогда, когда мы потеряли невинность, если воспользоваться библейским словом. Пробуждение на самом деле есть не что иное, как переоткрытие или обнаружение давно потерянного сокровища. Примечание. Сравни девятый рисунок из серии 10 рисунков о пастухе и быке, который называется «Возвращение к первоначальному, назад к источнику». В Ланкаватара-сутре также есть упоминание о возвращении в родной город, где знакома каждая тропинка. В новом сознании вовсе нет ничего нового. Хакуин, 1685-й, 1768 годы, ссылается на Ганто, мастера времен династии Тан, а Косен, 1816-1892 годы, берет в свидетели своего Сатори, самого Конфуция. В дзенской литературе можно часто встретить такие, например, выражения: «Вернувшись домой, спокойно сидишь». Все равно, что встретить свою семью в незнакомом городе и тому подобное. В каждом из нас, пусть в разной степени, живо стремление к чему-то, что превосходит мир неравенства. Это несколько туманное утверждение содержит не слишком удачные термины. «Превзойти» подразумевает уход за пределы, отдаление, словом, дуализм. Я вовсе не имею в виду, что это что-то находится вне того мира, в котором находимся мы. А неравенство – это вообще что-то из области политики. Когда я выбирал именно эти слова, то помнил о буддийском понятии «асама», которое противоположно понятию «сама», то есть «равное», то же самое. Мы можем заменить его такими словами, как «различие», «индивидуальность» или «условность». Я лишь хочу подчеркнуть, что как только мы признаем, что этот мир вечно меняется, он перестает нас устраивать, и нам начинает хотеться чего-то постоянного, свободного, умиротворенного, вечного. Это стремление по сути своей религиозно. Каждая религия имеет собственный способ обозначить его согласно своей традиции. Для христианина это стремление к Царству Божьему или отречение от мира во имя любви к Богу, или молитва во спасение от вечных мук ада. Буддист скажет, что это поиски независимости или освобождения. Индуист увидит в этом желание открыть свою истинную природу. Название, собственно, не важно. Потому что все эти слова описывают одно и то же – недовольство положением, в котором оказались люди, говорящие их. Понятие «новый» возможно уместно с точки зрения психологии, но дзен по большей части метафизичен и рассматривает личность как целое, не расчленяя ее на составные части. Риндзай говорит о целом в движении – дэнтай саю. Именно поэтому в дзен часто используются тычки, пинки, хлопки и прочие телодвижения. Практический опыт ценится гораздо выше, чем простые разглагольствования. Язык вторичен. В дзен сознание, понимаемое в обычном научном смысле, не признается. Существо берется как целое. Слон рассматривается как слон, а не как его части, изучаемые слепцами. Это подробно разъясняется далее. Видимо, они просто не знают, как именно обозначить это чувство, и поэтому изобретают для его объяснения самые разные теории. Я бы назвал это неопределенное чувство стремлением к чему-то. В этом слове, можно сказать, уже содержится идея существования как чего-то такого, к чему нужно стремиться. Возможно, гораздо лучше было бы обозначить чувство неудовлетворенности такими современными словами, как страх, боязнь, неуверенность, но ими не столь уж важно. Как только разум устает и не может наслаждаться восхитительным чувством равновесия или совершенного единодушия, тут же являются и неуверенность, и недовольство. Мы чувствуем себя точно подвешенными в воздухе и стараемся найти место для посадки. Два пути открываются здесь, внутренний и внешний. Внешний можно назвать интеллектуальным и объективным, а вот внутренний нельзя назвать субъективным, аффективным или конативным путем. Само слово «внутренний» не так уж верно и выбрано лишь потому, что трудно подобрать ему какое-то другое имя. Ведь все имена принадлежат области разума. Но так как это явление все же нужно называть, пусть это будет внутренний путь, противоположный внешнему. Хочу сразу же предупредить, как только внутренний путь начинает мыслиться как противоположный внешнему, хотя поступить по-другому и невозможно из-за неспособности человека использовать другие средства общения, кроме языка, в конце концов, внутренний путь неизбежно становится внешним. Истинно внутренний путь есть тот, в котором уже не противопоставляется внутреннее и внешнее. В этом есть логическое противоречие, но, надеюсь, к концу статьи вы поймете, что именно я имею в виду. По сути своей, внешний путь есть вечное движение. Неважно, вперед или назад, чаще всего это вообще бег по кругу, в вечной борьбе двух противоположностей субъекта и объекта. Поэтому внешний путь и не имеет конца. Поэтому на нем вас всегда мучает беспокойство, хотя понятие спокойствия тоже совсем не всегда означает тишину, неподвижность или привязанность. Внутренний путь обратен внешнему. Вместо бесконечного движения, вместо пустой траты сил, разум обращается вовнутрь, словно желая разглядеть, что же скрывается за этим всепоглощающим стремлением к обладанию. И он не остановится, пока не узнает, что же это. Ведь остановка – это отрицание движения. Движение превращается во что-то другое. Вот что делает интеллект, если замирает внутренний путь. Если при этом есть еще некоторая бифуркация, внешний путь принимает все так, как оно есть, каким оно видится здесь и сейчас, схватывая их в их естьности или таковости. Я бы не сказал в единстве или в целостности, потому что эти слова из словаря внешнего пути. Даже понятие «естьность», «этость» или «таковость» «соно-мама» по-японски и «дзимо» по-китайски строго говоря не описывают внутренний путь. «Быть» — это абстрактное понятие. Гораздо лучше поднять палец и ничего не говорить об этом. Истинный внутренний путь вообще избегает обращаться к языку, хотя и никогда не избегает его. Внутренний путь не часто прибегает к словам «одно» или «все», но если все же употребляет их, то «одно» значит то, что никогда не одно, а все значит то, что никогда не все. Одно значит становящееся одним, а не законченное одно. Все значит становящееся всем, а не законченное все. Иными словами, на внутреннем пути одно – это абсолютно одно. Одно – это все, а все – одно. Более того, когда 10 000 вещей сводятся к абсолютному одному, которое есть абсолютное ничто, перед нами открывается внутренний путь в своем совершенстве. Буддизм, в особенности дзен-буддизм, в том виде, в каком он развивался в Китае, богат выражениями, принадлежащими внутреннему пути. По сути дела, именно дзен впервые осмелился заглянуть в глубокую шахту внутреннего мира человека. Чтобы не быть голословным, привожу здесь лишь один пример. После летних занятий Суйган заявил: «Все лето я выступал перед моими братьями на Востоке и на Западе. что брови у меня все еще растут. Примечание. По старому индийскому поверью, если человек говорит неправду, все, что растет у него на лице, бровь, борода, выпадает. Суйган провел все лето в беседах о том, о чем нельзя говорить. Отсюда эта аллюзия. Отсюда его кац или кан. Это всего лишь выражение, к которому не привязано никакое чувство. Это и не символ, это и явление как таковое. Человек действует, а не апеллирует к понятиям. Это можно понять только с точки зрения внутреннего пути. Один ученик сказал: «О да, они великолепны!» Другой присоединился: «У вора сердце не на месте!» А третий, недолго думая, воскликнул: «Кан!» Язык имеет дело с понятиями. Таким образом, то, что нельзя определить, находится вне его пределов. Когда язык насилует, он портится, становится нелогичным, парадоксальным, непонятным с точки зрения обычного его использования или принятого образа мыслей. Например, считается, что река должна течь, а мост должен стоять над ней. Если это не так, чувства приходят в смятение. Цветы растут на земле, а не на камнях. Значит, если дзенский мастер говорит: «Я сажаю цветы на камнях», это звучит по меньшей мере странно. А странность это происходит исключительно от того, что язык используется не по назначению. Дзен стремится быть прямым и действовать без какого бы то ни было посредника. Само собой разумеется, высказывания учеников, как и слова мастера, открывают нам картину, видимую только с внутреннего пути. Все эти ответы могли возникнуть только из бездны абсолютного ничто. Теперь мы переходим к психометафизическому аспекту внутреннего пути. Буддисты называют его бездной абсолютного ничто или кокоро по-японски. На китайском языке это слово звучит как синь, на санскрите читта или сарвасатва читта, если воспользоваться термином из труда ашвагхоши «Пробуждение веры». Первоначально слово кокоро имело психологические коннотации, означая сердце, душу, дух, разум, мысль. Позже так начали называть сердцевину или суть вещи. Это слово стало синонимом метафизического понятия субстанция и этических искренность, верность, правда и тому подобное. Поэтому трудно объяснить по-английски одним словом, что такое кокоро. Из этого кокоро произошло все. И все когда-нибудь вернется туда же. Но это не имеет отношения ко времени. Кокоро и все вещи – суть одно, но в то же время и не одно. Это пара, но и не пара. Однажды монах спросил Джао Джоу, японское дзюсю: «Меня учили, что 10 000 вещей возвращаются в одно». «А куда же возвращается одно?» Джао Джоу ответил: «Когда я жил в Цзинчжоу, у меня было платье весом в 7 цзиней. Это мондо. Точно показывает разницу между внешним и внутренним путем. Если такой вопрос зададут философу, он сошлется не на 1/10 книг». Примечание. Мондо, японское. Буквально «вопросы и ответы». Но мастер дзен, идущий внутренним путем, не станет отвлекаться на размышления и сразу даст точный окончательный ответ. Кокоро совершенно свободное от всяких мудрствований, и есть бездна абсолютного ничто. Но все же в самой глубине его что-то движется. С точки зрения внешнего пути это непознаваемо, ибо как может абсолютное ничто вообще двигаться? Должно быть, в этом есть какая-то загадка. Возможно, кто-нибудь назовет ее загадкой существования. Кокоро словно исчезает в невообразимых глубинах бездны. Кокоро стремится познать себя. В западной терминологии Кокоро, скорее всего, родственно понятию «бог» или «божественность». Бог также хочет познать себя. Он не мог или не хотел вечно оставаться одним и тем же, погруженным в медитацию. Каким-то образом он возник из самого себя, произнес первую мантру «Да будет свет», и тут же возник целый мир. Откуда? Ниоткуда. Из ничего, из божественности. Мир есть Бог, Бог есть мир, и Бог говорит, что это хорошо. По Ашвагхоше, в самой глубине Кокоро, сам собой просыпается Нэн. Нэн, китайская няня, санскритская читтакшана, есть тот момент, когда сознательное приходит к самому себе. Оно, так сказать, встает из бессознательного, хотя и с некоторой задержкой. На санскрите слово «эка-читтакшана» буквально означает «одно мгновение разума» или «одной мысли». Это есть мгновенная мысль или единица сознания, формирующая сознание подобно секунде или минуте, то есть оказывается единицей измерения времени. Спонтанно, японское коцунен, обозначает способ, каким читтакшана появляется в кокоро. Ведь и Бог произнес свое «да будет» спонтанно. Когда говорят, что в кокоро мысль возникает, чтобы оно познало самого себя, то подразумевают, что возникает она ненамеренно. Просто так случилось, то есть само по себе. Но в связи с этим нужно обязательно помнить, что когда мы говорим ненамеренно, то понимаем это как бы извне, разумом, и с трудом увязываем с понятием сознательного. Для того, чтобы разъяснить это, нужно долго и много спорить, но так как это не касается нас здесь напрямую, позвольте сказать лишь, что в понятии «Бог», как и в понятии «кокоро», свобода и необходимость есть одно. Когда буддисты упоминают Бога, они не имеют в виду Бога в библейском понимании. Когда я говорю, что Бог создал свет, о чем нам рассказывает книга «Бытия», я ссылаюсь на нее в надежде, что так мои читатели-христиане лучше поймут буддийскую идею внутреннего пути. Поэтому дальнейшие мои рассуждения нужно понимать именно в этом смысле. Известно, что библейский Бог открыл свое имя Моисею на горе Синай, сказав «Я есмь сущий». Конечно, я небольшой знаток иудейской и христианской теологии, но это имя, неважно, каково первоначальное значение еврейского слова, представляется мне настолько значительным, что ни в коем случае нельзя пренебрегать им, если мы хотим понять развитие идеи Бога в христианской мысли. Библейский Бог всегда личностен, даже, я бы сказал, интимен. Почему же он назвал себя таким чисто метафизическим именем, которое открылось Моисею? Но это верно лишь с точки зрения внешнего пути. А вот для пути внутреннего я есмь сущий. Это так же естественно, как плеск рыбы в горной реке или облако, плывущее по небу. Естьность Бога так же реальна, как моя естьность, или как естьность кота, спящего на коленях у хозяйки. Именно это отразилось в изречении Христа: «Я был прежде Авраама». В этой естьности, которая не попадает под категорию метафизических абстракций, я вижу доказательство фундаментального единства всех религиозных переживаний. Если мы вернемся к началу нашей статьи, самопроизвольность естьности – это то, что раскрывается в вечной жажде к чему-то неподвластному внешнему рационалистическому пути. Желание Кокаро познать самого себя или требование Бога увидеть свет есть, выражаясь человеческим языком, не что иное, как наше стремление превзойти мир частностей. Но, увы, живя в реальном мире, мы слишком часто увлекаемся процессом познания, которое начинается, едва мы выходим из сада невинности. Все мы сразу же хотим знать, чувствовать, выбирать, решать, нести ответственность и так далее, а взамен получать то, что принято называть свободой. Свобода же – это понятие, принадлежащее только внутреннему пути, а никак не внешнему. Но в нашем разуме все перепуталось. И мы бешено гонимся за тем, чего никогда не достигнешь на внешнем пути. В этой сумасшедшей гонке нами все сильнее овладевает беспокойство, потому что мы забываем о состоянии самопроизвольной естьности. Теперь мы видим, что пробуждение нового сознания вовсе не всегда радостно. Мы стремимся к тому, что мы потеряли, а не к чему-то неизвестному, о чем у нас нет ни малейшего представления. На самом деле, в мире, в который мы пришли на какое-то время, ничего неизвестного нет. Любое стремление подразумевает, что у нас есть некие первоначальные знания о том, к чему мы стремимся, хотя мы можем этого совершенно не осознавать. Стремление того рода, о котором говорю я, — это тень первоначального кокоро, отбрасываемая на внутренний путь. От настоящего объекта мы не сможем избавиться до тех пор, пока вновь не обратимся к обители, которую так небрежно покинули. Пробуждение нового сознания — это, таким образом, обретение себя в той первоначальной пустоте, где все мы пребывали до нашего рождения. Это ощущение возвращения, абсолютного спокойствия, хорошо описанное в литературе любой религии. Чувство абсолютного спокойствия подразумевает спокойствие свободы. А спокойствие свободы и есть не что иное, как пробуждение нового сознания. Как правило, мы любим порассуждать о свободе, имея в виду чаще всего ее политическую и моральную сторону. Но пока мы идем внешним путем восприятия мира, мы не поймем, что такое свобода. Все формы свободы, о которых мы обычно говорим, это вовсе не свобода по своей сути. И большинство людей, увы, здесь сильно заблуждаются. То, что пробуждение нового сознания есть на деле возвращение к нашей изначальной обители, хорошо сочетается с христианской идеей Бога Отца. Его дом был моим, когда я был мал, и оставался моим до тех пор, пока я не вырос. Но ведь я и не смогу никуда от него уйти. Я всегда там, где я родился. Именно там. И ни в каком другом месте. То, что я не там, это игра воображения. Иллюзия, в которую меня заставляли верить. Понять это значит повернуться к новому сознанию. Здесь нет ничего нового. Это лишь обретение, казалось бы, утраченного. В то же время у меня это было, и я был в этом. Я долго нес это в себе, следовательно, я — это оно, а оно — это я. В дзен мысль о восстановлении или возвращении может быть обнаружена в упоминании Эно, изначального или первичного лица, которое, как он хотел, должны увидеть его ученики. Под лицом он понимал то, чем мы были до своего рождения. Иначе говоря, это лицо невинности, которое было у нас до того, как мы съели плод с древа познания добра и зла. Древо познания есть внешний путь разума. Когда мы стоим на нем, невинность, то есть внутренний путь, прячется и становится невидимой. Большинство людей видят в слове «невинность» прежде всего термин из области морали, но я бы придал ему скорее символическое значение. Невинность – это то же самое, что изначальное или первое просветление Ашва Гхоши, в котором мы все пребывали или пребываем. Ее нельзя потерять. Даже тогда, когда нами полностью владеет знание. Потому что без нее наше существование теряет всякий смысл. Да и само знание в любом его виде становится невозможным. В этом отношении внутренний путь одновременно и внутренний, и внешний. Когда он отделяется и мыслится как противоположность внешнему пути, то сразу же перестает быть самим собой. Дзен часто критикуют за то, что у него нет связи с миром частностей. Но дзен никогда не уходил из этого мира. Следовательно, вопрос о связи отпадает сам собой. Великий труд Ашва Гхоши о Махаяне называется «Пробуждение веры», но дзен не так уж часто пользуется этим термином. Дело в том, что любая вера подразумевает разделение, дзен же, наоборот, его отрицает. Но если слово «вера» используется в абсолютном смысле, то есть в согласии с внутренним путем, можно считать, что вера – это другое название сатори, и ничто иное, как пробуждение нового сознания. Хотя, повторюсь, в этом дзен не открыл ничего нового. Имя, собственно, не важно. Пробуждение нового сознания есть пробуждение веры в понимании Ашва Гхоши, то есть в абсолютном понимании. Далее вера способствует укреплению в изначальном просветлении, в котором все мы постоянно пребываем. Вера возвращается к нам, к настоящим нам, и не имеет ничего общего с так называемым объективным существованием Бога. Христиане и другие теисты совершенно напрасно стараются доказать этот тезис до того, как начинают в него верить. Но с точки зрения дзен, объективность Бога не обсуждается. Я сказал бы, что те, кто осмеливается рассуждать на эту тему, вообще не имеют Бога. Ни субъективно, ни объективно. Если есть вера, есть Бог. Вера – это Бог. Бог – это вера. Желание объективных доказательств – есть убедительное доказательство того, что Бога еще нет. Но Бог дает нам веру, а вера дает нам Бога. Имейте веру, а вера создаст Бога. Вера – это Бог, который познал сам себя. Примечание. Разве я не могу утверждать, что христианам недоставало Христа, и поэтому Он у них есть? И что они нуждались в Его Матери Марии, и она у них есть? Будучи Матерью Христа, она не могла оставаться с нами на земле, и поэтому была взята на небо. Небо – понятие нематериальное. В нашем религиозном опыте то, что считается логическим законом причинно-следственной связи, воспринимается иначе. Сначала идет следствие, а потом причина. Не причина влияет на следствие, но следствие влияет на причину. Как только дзен-буддист обретает сатори, к нему приходит вся Вселенная. Верно и обратное. С сатори вся Вселенная уходит в ничто. В одном смысле сатори возникает из абсолютного ничто, в другом смысле в него же и уходит. Таким образом, сатори одновременно есть и полное разрушение, и созидание. Когда буддисты школы Син спросили, может ли Амида спасти нас, он ответил: «Вы еще не спасены». Христиане могли бы согласиться с этим. Они сказали бы нам, что прежде всего должна быть вера, а все прочее приложится. Не напрасны ли попытки некоторых христианских теологов доказать историчность Христа и утверждать, что именно поэтому мы должны в Него верить? То же самое можно сказать о его распятии и вознесении. Можно задаться вопросом, если вера первоначальна, почему существует столько ее проявлений? Одни верят в Христа, другие в Кришну, третьи в Амиду, и так без конца. К чему эти различия? Почему в истории мы видим нескончаемую борьбу между ними? Не знаю, покажется ли вам удачным мое объяснение, но я считаю, что вера, как только ее начинают выражать, сразу окружается всевозможными случайными обстоятельствами, исторической эпохой, индивидуальными темпераментами, географическими условиями, биологическими особенностями и другими. Что касается борьбы между ними, она неизбежно будет затихать по мере того, как мы будем ближе знакомиться с этими обстоятельствами. А это одна из наших целей в изучении религии во всех ее проявлениях. Однажды монах спросил мастера, исчезнет ли это вместе со всей Вселенной, когда ее пожрет огонь в конце кальпы. Мастер ответил «да», а другой мастер на тот же вопрос ответил «нет». С точки зрения внутреннего пути, «да» и «нет» — это одно. Разрушение и созидание едины. Пробуждение нового сознания есть пробуждение веры. А пробуждение веры есть создание новой Вселенной, имеющей бесконечные возможности. Примечание. Возможно, что утверждение «вера создает Бога» не совсем точно. Я хочу сказать, что вера открывает нам Бога, и одновременно Бог открывает человека. Это взаимное открытие друг друга, и оно происходит одновременно. Пользуясь буддийскими терминами, если Амида просветлен, то все существа просветлены. А когда мы просветлены, то осознаем, что Амида достиг своего просветления в то же время, как мы возродились в чистоте. Объективная интерпретация обнаруживает, что критики не проникли глубоко в сущность вопроса. На самом деле, новая Вселенная – это очень старая Вселенная, где живые и неживые существа спали беспробудным сном, пока не было сказано «да будет свет». Библейское понимание времени здесь не имеет смысла. В заключение хочу сказать еще об одном важном аспекте изучения современного дзен. Я имею в виду систему коанов, которая открыла в дзен новый путь, но которая, мы знаем, сильно вредит, если пользоваться ею бездумно. Как и в случае с языком, все люди неосознанно делают и хорошее, и плохое. Система куанов использовалась как новое явление для распространения и сохранения особой духовной культуры дзен и стала новым способом изучения психики, интересным, как я полагаю, всем, кто изучает психологию религии и вообще психологию. Я уже писал об этом в своих книгах, но здесь есть еще много неразрешенных вопросов. Естественно, необходимо сотрудничество и западных, и восточных специалистов, но пока этим никто и нигде серьезно не занимался. А ведь эта область исследования религиозных знаний крайне важна. Я имею в виду даже не столько научные интересы, сколько интересы мировой культуры, которая, хотим мы того или нет, принимает различные формы, несмотря на все политические и иные перипетии. Мир становится единым, таким, каким он и должен быть, и различие между Востоком и Западом стирается медленно, но верно. Эра просвещения идет на смену любым предрассудкам. Часть шестая. Всеобщий дзен. Три мудреца, Будда, Конфуций и Лао-цзы, угощаются персиковым пином. Вкус его кажется им разным, хотя вино в кувшине одно и то же. Этим Сангай хочет сказать, что буддизм, конфуцианство и даосизм происходят из одного источника и стремятся к одной истине. Уолт Уитмен из книги «Листья травы». Нэнси Уилсон Росс. «Дзен» в цитатах из восточной и западной литературы. Вот мысли всех людей, всех возрастов и стран, и не я один так думаю. Если они не твои, так же, как мои, они ничто или почти ничто. Если они не обнимают все, они почти ничто. Если они не загадка, они ничто. Если они не близко и недалеко, они ничто. Нэнси Уилсон Росс. Учение дзен проверено временем и практикой, которая создана специально для того, чтобы вызвать состояние просветленного сознания. Обычный западный человек, который захочет прийти к этой цели путем дза-дзен и сан-дзен, дзёду и куфу, куанов и монда, обязательно испытает серьезные духовные перемены. Это не означает, впрочем, что особое дзенское пробуждение – географически ограничены лишь районом Азии. Во всех мировых культурах поэты, мистики, художники и философы испытывали похожие чувства, познавая тот мир, который определяется прилагательным «дзенский». Одним из первых тезис о всеобщем характере дзен высказал Реджинальд Хорас Блайс. Вдохновившись его примером, я решила выбрать из западной и восточной литературы образцы похожих на дзенские взглядов, настроений и ощущений. Хорошо зная, как опасно вырывать строки из контекста, я старалась делать это как можно осторожнее. Цитаты были сгруппированы мной в 6 частей. «Кто я?», «Непривязанность», «Здесь», «Сейчас», «Одно», «Взгляд дзен». Так как отрывки расположены по определенному плану, я надеюсь, что читатель прочтет их по порядку. Льюис Кэрролл, «Алиса в стране чудес». Кто я? Я точно не Ада. Ведь у нее такие красивые локоны, а мои волосы совсем не вьются. И я не Мейбл, потому что я столько всего знаю, а она, бедняжка, знает так мало. А потом, она — это она, а я — это я. И еще... Ой, мамочка, как же я запуталась. Майстер Экхарт. Сердце любого человека скрыто под множеством покровов. Человек знает все, но самого себя он не знает. Чего же удивляться? Ведь его душа спрятана за 30, если не 40, шкурами, толстыми и грубыми, как у быка или у медведя. Так вернись же на свою родную почву и научись узнавать самого себя. Хью Мирнс, «Антигоноподобные». Поднимаясь по лестнице, я встретил человека, которого там не было. И сегодня его там не было. Хочу я, чтобы к Господу ушел он. Кодзи Сэй. Заслышав звук колокола во тьме ночи, я пробудился от сна и вышел из мира грез. Смотря на отражение луны в чистом зеркале пруда, я вижу за своей формой настоящую форму. Кришнамурти, «Первая и последняя свобода». Психологическая, созидательная революция, в которой «меня» не существует, происходит только тогда, когда мыслитель и мысль сливаются в одно, когда нет разделения между ними. И, по моему мнению, именно это высвобождает созидательную энергию, которая, в свою очередь, и творит фундаментальную революцию, порывая с психологическим «я». Мумонкан, «Застава без ворот». Цзуйган каждый день обращался сам к себе. «Учитель». Затем тут же отвечал: «Да, господин». Потом командовал: «Стань спокойным». И снова отвечал: «Да, господин». «И потом», — добавлял он, — «не позволяй, чтобы тебя обманывали», и послушно отвечал себе: «Да, господин, да, господин». Комментарий Мумона. Старик Цзуйган продает и покупает сам себя. Он разыгрывает кукольное представление, в котором одна маска – учитель, другая маска – его собеседник. Одна маска говорит: «Стань спокойным», другая говорит: «Не позволяй, чтобы тебя обманывали». Если кто-нибудь захочет стать одной из этих масок, то будет неправ. А вот если он будет подражать Цзуйгану, то уподобится хитрой лисе. Бывает, ученики дзен не видят человека под маской. Это потому, что они признают эго, душу. Эго-душа есть зародыш жизни и смерти. Лишь глупец назовет это настоящим человеком. Томас Элиот. «Полые люди». Меж мыслью и жизнью, меж движением и действием тень пролегает. Меж замыслом и воплощением, меж эмоцией и ответом тень пролегает. Меж страстью и спазмом, меж возможным и сущим, меж падением и взлетом тень пролегает. Карл Юнг. Айон. Алхимику было ясно, что центр, или то, что мы привыкли называть «я сам», находится не в эго, но вне его. В нас, но не в нашем разуме, а, скорее всего, в той части нас, которую мы не осознаем, которую нам еще предстоит открыть в самих себе. Сегодня мы называем это бессознательным и различаем личное бессознательное, которое заставляет нас признавать существование тени, и безличное бессознательное, в котором мы узнаем архетипический символ самих себя. Мартин Хайдеггер. Каждый человек рождается, как все, а умирает в одиночку. Райнер Мария Рильке. Один я не могу быть никогда. Многие прошли здесь до меня, многие уплыли, и прибило их к берегу тому, где я. Перси Биши Шелли. «Облако». Украдкой смеюсь над моей могилой, и прямо из струй дождевых, как чадо из лона или призрак из гроба, восстану и снова разрушу ее. Мацуо Басё. Путник. Пусть так называют меня под осенним ливнем. Томас Гарди. В ожидании. Смотрит с неба звезда, говорит мне: ну вот, ты и я, здесь мы рядом с тобой. Что же хочешь ты делать? Отвечаю ей: знаю я. Время пройдет, и уж час мой пробьет, вот и все. А звезда мне в ответ: знаю тоже я, тоже. Дзенское учение Хуанбо о передаче разума. В тот день, когда наш мастер закончил первую из своих ежедневных бесед в монастыре Кайюань, что неподалеку от Хуньчжоу, мне, Пэйсю, случилось зайти к нему в комнату. Я сразу же заметил картину на стене и у монаха, что заведовал монастырским хозяйством, узнал, что это портрет одного знаменитого монаха. «Неужели?» — удивился я. «Да, я вижу изображение, похожее на него, но где же он сам?» Молчание было мне ответом. Я заметил: «В этом монастыре живут буддийские монахи, так ведь?» «Да», — ответил управитель, — «вот один из них». После того я попросил мастера о встрече и пересказал ему эту беседу. «Пэйсю», — позвал он, — «Слушаю, мастер», — почтительно ответил я. «Где ты?» Поняв, что на такой вопрос невозможно дать никакой ответ, я побыстрее попросил мастера вернуться в зал и продолжить свою проповедь. Уолт Уитман. «Листья травы». Кому это нужно? Бояться слияния. Джон Донн. Проповеди. 17. Смерть любого человека умоляет меня, потому что есть человечество, и потому никогда не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Майстер Экхарт, Бог ждет от тебя лишь одного, чтобы ты вышел из самого себя, как созданного им существа, и пусть Бог будет Богом в тебе. Хью Айенсен Фаусет. «Пламя и свет». Всякая медитация основана на том убеждении, что мы должны принять реальность, от которой в сущности никогда и не были отделены, и пробудиться от долгой иллюзии эго. Если мы сделаем это, то сейчас же прекратим думать об истине и узнаем, наконец, в чем же она, эта истина, состоит. В переходе от размышления к знанию и достигается зрелость разума вне уме. Майстер Экхарт. Так же, как Бог не имеет имени, ибо все названия ему чужды, не имеет имени и душа, ведь она всегда здесь, так же, как и Бог. Джон Китс. Из письма. Поэтическая природа не имеет «я», она везде и нигде. Не имеет она и характера, точно так же и поэт, он всегда живет в каком-то другом теле. Уолт Уитмен. «Листья травы». Поздравлю сам себя. Чего достигну я, и ты достигнешь. Здесь каждый атом мой, но он и твой. Мартин Бубер. Вся реальность — это деятельность, которую я делю с другими и которую не могу приспособить для себя лично. Если же нет такого разделения, то нет и реальности. Пол Репс. Предисловие книги «Плоть и кость дзен». Осмелимся ли мы открыть дверцу в глубину самих себя? Для чего нам эта плоть и эти кости? Сэн Цань. Если ты думаешь о своем уме своим умом, как же отличаешь ты одно от другого? Хуан де ла Крус. «Ночь души». Если человек хочет увериться, на правильном ли он пути, пусть закроет глаза и идет дальше в темноте. Эрик Зелигман Фром. «Дзен-буддизм и психоанализ». Рождение не акт, это процесс. Цель жизни есть полное рождение, а трагедия ее в том, что большинство из нас умирает, так и не родившись. Жить значит рождаться каждую минуту. Смерть приходит, когда прекращается рождение. Физиологически наша клеточная система непрерывно воспроизводит саму себя. Однако психологически большинство из нас в какой-то момент просто перестает рождаться. Уолтер Эван Свентс. Предисловие к «Алмазной сутре». Как подчеркивают многие священные книги Востока, трудно возродиться к новой жизни в облике человека. Тибетские учителя говорят так: лишь глупец может упустить те великие возможности, что открываются перед каждым, кто возродился человеком. Джулиус Сили Бикслер. Об экзистенциальной философии. Он, Хайдеггер, начинает свою лекцию перед студентами во Фрайбурге с рассказа о положении в университете и проблемах современной жизни. Он говорит, что начало всякой философии есть выход человека из самого себя в мир, который его окружает. «Что есть философия?» – задается он вопросом и тут же отвечает: «Философия есть философствование». А что такое философствование? Философствование – это трансцендирование. Что такое трансцендирование? Это осознание собственной человеческой природы в ее взаимосвязи с обстоятельствами и одновременно в ее независимости. Это значит приближение к объекту во вспышке озарения, которую метафорически описал еще Платон, назвав ее искрой. Это обнаружение смысла существования, нахождение его в самом себе, в своей работе, обязанностях, отношениях с обществом, в обыденной жизни, наконец. Когда мы, наконец, научаемся не различать плохое и хорошее в одном и том же, не уповать на высшую силу, которая избавит нас от всех забот, когда начинаем понимать, насколько жизнь сложна сама по себе, как хранилище возможностей, которые обязательно нужно реализовать вовремя, не дожидаясь смерти, только тогда мы и достигаем экзистенции. Только тот, кто существует во времени и перекидывает мост из прошлого в будущее через настоящее, только тот и может это сделать. Все, чем мы являемся, есть результат того, о чем мы мыслим. Мы выросли из своих мыслей, мы сделаны из наших мыслей. Если человек говорит или поступает со злым умыслом, боль следует за ним, как колесо следует за копытами быка, который тянет повозку. Дхаммапада. Все, чем мы являемся, есть результат того, о чем мы мыслим. Мы выросли из своих мыслей, мы сделаны из наших мыслей. Если человек говорит или поступает с добрым помыслом, счастье следует за ним, как тень, которая никогда его не оставляет. Сутра из 42 глав. Будда говорил: «Задумайтесь о том, что хотя каждый из четырех элементов, которые составляют тело, имеет имя, ни один из них не есть истинное «я». Поистине «я» не существует, как мираж». Исследование здоровья человека. Избранные письма Трайджента Барроуза. Присмотритесь к жизненным процессам саламандр. На первый взгляд, организмы этих маленьких созданий работают слаженно. Но вот какая-то часть их их авангард, так сказать, начинает действовать совершенно обособленно и самостоятельно. Эти отклонения от общей линии поведения подчас принимают, как мне говорили, совершенно сумасшедший характер. Бывает, доходит до противостояния первоначальному действию организма как целого. Но все же я считаю, что у саламандр и подобных им форм жизни эти случайные виды деятельности так и остаются дискретными, как говорят биологи. Они не приобретают какого-то тотального, интегрального, центрального принципа индивидуальности, как я это понимаю. Есть, конечно, какие-то течения, какие-то небольшие проявления активности, но в целом это не меняет общей картины. Пока они не организуются, не создадут этакий союз, они не смогут реально угрожать защищенной столице, так сказать, центрального саламандрского княжества. Человек тоже начал использовать эти небольшие психологические уловки, эти частичные реакции, которые не интегрированы с тотальным образом действия. Это началось давно, очень давно. Так давно, что ни ты, ни я уже и не припомним. Но, как я полагаю, эти случайные и незначительные отклонения становились все более систематическими, организованными, образовывали своего рода союзы. Особенно сильна была организация в районе мозга, и в нем эти незаметные стимулы и реакции образовали крепкую взаимосвязь. Со временем центр тяжести переместился, а скорее организм начал работать так, как будто бы он переместился. Закон идентичности или индивидуальности был искусственно перенесен в эту ограниченную мозговую зону. Эти мелкие дела объединили себя в нечто, называемое «я». И «я» стало тем единством, что сменило организм как целое. Это манкирование, это присвоение чувства, это смещение центра тяжести или личности, так сказать, оставило свой след в тканях человеческого организма. Конечно, сейчас его очень трудно, почти невозможно почувствовать после стольких, только небеса знают скольких, сотен тысяч лет нашего ненамеренного самоостракизма. Но все же оно ощутимо. Это частичное нововведение, это церебральная инновация, это систематизация дискретных функций ощутимо как нечто отдельное от общего направления развития эмоциональной сферы человека. Видимо, некоторый органический протест внутри особи, протест против насильственного сдвига центра физиологического центра личности является истинной причиной того, чему мы сегодня являемся свидетелями – беспокойной общественной жизни, подавленности и общей дезинтеграции. Роберт Линсен. Живой дзен. Современный человек, как заметил один голландский философ, это всего лишь усовершенствованный варвар. Варварами мы называем всех, в ком жадное стремление к «я» и насилие, которое неизбежно возникает вследствие этого, выражаются с наибольшей полнотой. Все наши общественные, религиозные и моральные структуры основаны прежде всего на «я», проявление которого, в чем бы то ни было, горячо приветствуется. В этом и состоит драма так называемой христианской цивилизации. Если принять «я» за абсолютную реальность, мы неизбежно придем к тому выводу, что оно утверждает себя жестокостью и насилием, что и подтверждают трагические события наших дней. Основная идея буддизма совершенно противоположна этому. Он утверждает непостоянство и «я», и всего мира. Пол Репс. Плоть и кость дзен. Бассуй написал своему ученику, который был при смерти: «Твой разум никогда не рождался, поэтому он никогда не умрет. Это не вещество, которое может испортиться. Это не пустота, которая есть ничто. У разума нет ни цвета, ни формы. Он не знает удовольствий и не испытывает страданий. Мне известно, что ты болен. Как настоящий ученик, ты не бежишь от своей болезни. Может, ты и не знаешь, кто страдает. Но спроси себя, что есть сущность этого разума. Думай только об этом. Больше тебе ничего не нужно. Не желай ничего. Твоя кончина, которой на самом деле нет, исчезнет, как снежинка в прозрачном воздухе». Юбер Бенуа. Высшая доктрина. В самой сердцевине меня, той, что пока еще относится к бессознательному, живет изначальный человек, связанный с законом Вселенной, а через него и со всей Вселенной. Он вполне самодостаточный, единый с самого начала, одинокий, но и не одинокий, не утверждающий и не отрицающий, и преодолевающий всякую дуальность. Это предвечное существо, лежащее в основе всех эгоистических состояний, которые покрывают его в моем актуальном сознании. Так как сегодня я не уверен, каковы в реальности мои эгоистические состояния, они образуют рот экрана, скрывающего меня от моей сердцевины, от моего истинного «я». Я не осознаю свое глубочайшее родство со Вселенной, а скорее ощущаю себя отдельно от всей Вселенной. Эго – это иллюзия, ведь на самом деле я ни от чего не отделен, так же иллюзорны и все эгоистические состояния. Эрих Зелигман Фромм. Дзен-буддизм и психоанализ. Я уже сказал, что человек поставлен перед вопросом уже самим фактом своего существования, и что этот вопрос возникает из противоречия в самом человеке. Человек есть часть природы и одновременно уже не ее часть, потому что он осознает сам себя. Любой человек, который слышит этот поставленный перед ним вопрос, который озабочен тем, чтобы на него ответить, причем ответить всем своим существом, а не только мыслями, и есть человек религиозный. И все системы, которые стараются задать и разрешить такие вопросы, есть системы религиозные. Вместе с тем, любой человек и любая культура, которые не слышат вопросов существования, не религиозны. Неважно, как часто человек думает о Боге или ходит в церковь, или насколько он верит в религиозные идеи, если он, весь человек, глух к этим вопросам, если он не знает ответов на них, он лишь впустую проводит время, живя и умирая, как миллионы подобных ему. Он лишь думает о Боге, а не старается быть Богом. Дхаммапада. Тот, чьи владения никому не отвоевать, в чьи владения никто в мире войти не может, на каком пути найдешь ты такого, просветленного, недосягаемого, не оставляющего следа? Уильям Блейк цитируется по книге Марка Шорера «Уильям Блейк. Политика взгляда». Сколько стоит опыт? Одну песню? Или один танец на улице? Нет, за него человек отдает все, что имеет. Соломон Тримазин. 1598 год. Цитируется по книге Карла Густава Юнга «Психология и религия. Восток и Запад». изучай, что ты есть, потому что ты — это часть. То, что знаешь ты о части, знаешь ты и о себе. То, что вне тебя, есть внутри тебя. Слова Будды. Взгляни внутрь себя. Ты есть Будда. Слова Иисуса Христа. Царство Божие внутри вас. Гарольд Эдвард Маккарти. Поэзия, метафизика и дзен. Непривязанность. Дзен подобен далекой звезде, что лучше всего видна, когда мы не смотрим прямо на нее, и которая светит ярче, когда мы говорим и думаем совершенно о другом, а между тем движемся прямо к ней. Дзенрин Кусю. Тихо сиди, ничего не делай. Придет весна, и трава сама вырастет. Алан Уоттс. Путь дзен. Кажется странным и неразумным, что взрослые умные люди должны неподвижно сидеть целыми часами. С точки зрения западного человека, это не только неестественная, но и непростительно вредная трата драгоценнейшего времени, полезная только потому, что развивает терпение и крепость. Хотя на Западе есть собственная созерцательная традиция католической церкви, сидение в размышлении давно уже потеряло свою привлекательность, потому что ни одна религия не ценится, если она не совершенствует мир. Но очевидно же, что дело без мудрости, без настоящего знания мира никогда и ничего не может улучшить. Больше того, как грязная вода очищается, стоит ее оставить в покое, так бесспорно и то, что те, кто спокойно сидит и ничего не делает, приносят наибольшую пользу беспокойному миру. Нельзя узнать мир, просто думая о нем и предпринимая какие-то действия. Сначала надо пережить опыт по-настоящему и не спешить с выводами. Сюмпа. Дикие гуси летят из страны в страну, и не нужен им календарь. Усмирение желания в буддизме, или отрешенность, или амор-фати, рука судьбы, или желание абсолютного добра, все это по сути одно и то же. Опустошить желание от всякого содержания. Желать в пустоте. Желать без всяких желаний. Симона Вейль. Тяжесть и благодать. Отделить наши страсти от всего хорошего и ждать. Опыт показывает, что такое ожидание лучше всего. Именно ожидая, мы прикасаемся к абсолютному добру. Майстер Экхарт. Представленные образцы японского и китайского искусства иллюстрируют выбор темы и манеру, характерные для дзен. Некоторые картины написаны не слишком известными буддийскими художниками, а иногда и сама картина не является чисто дзенской по манере письма или техники. Каждая из картин, однако, есть образец особой восточной грации и чуткости, или же она содержит некий намек на эти тонкие пути древней мысли, которая заставляла восточных художников запечатлевать не только образы приходящего мира, но и ощущение присутствия того невидимого, что всегда и везде выражает себя через изменчивые формы природы. «Одинокий рыбак» приписывается Маюаню Баэну, художнику конца XII века. Это работа в стиле знаменитого Сумея на тему задумчивого одиночества. Пустое пространство представляется здесь реальностью, наполненной смыслом, так же, как человек и лодка – вечное пространство и приходящая субстанция. Две части разрисованного свитка, который не воспроизведен здесь целиком, приписываются китайскому дзенскому монаху Фаньлуну и представляют собой излюбленный восточный сюжет – люди, медитирующие среди водопадов, скал и деревьев. Два пейзажа, ранее приписывавшихся императору династии Сун Хуэйцзуну. Пейзаж слева – прекрасный образец стиля одного угла. На нем изображен медитирующий человек, смотрящий в пространство. На картине справа человек храбро взирает на бурю и сам полностью сливается с природой. Одно из величайших культурных сокровищ дзен и национальное культурное достояние Японии – картина «Хуэйке Эко» предлагает свою отрезанную руку Бодхидхарме в знак верности, написанная видным японским художником и знаменитым монахом Сэссю 1420-1506 годы. Она написана на бумаге тушью суми и изображает эпизод, прославленный в дзенской легенде. Прилежный ученик, желая доказать преданность мастеру, который в медитации созерцал стену, отсек мечом свою левую руку. Два пейзажа Сэссю, великого мастера акварели. Он учился живописи в Китае, но вернулся на родину, в Японию, где оттачивал искусство владения линией и собственный четкий, но в то же время изысканный стиль. Второй патриарх в сосредоточенном состоянии разума и патриарх, медитирующий с тигром, картина художника X века Шикэ Сэккаку. Обе картины считаются шедеврами живописи, написанными в намеренно небрежном дзенском стиле. Поэт Ли Бо на прогулке, картина Лян Кая. На этом полотне умелая кисть блестящего мастера несколькими штрихами передает не только состояние бесконечного спокойствия, но еще и полное сосредоточение всех физических и умственных сил начала XIII века. «Хотэй и два бойцовых петуха» – картина Миямото Мусаси, Нитен, прославленного мастера фехтования на мечах и художника стиля Сумея времен феодальной Японии. Здесь популярный бог удачи, олицетворение неиссякаемых сил природы, с улыбкой наблюдает за дракой петухов, находя в ней подтверждение, как считалось, дзенскому учению о том, что нет ни убийства, ни убийцы, ни убитого. Картины «Тигр» и «Сорокопут на суке сосны» принадлежат Му Ци Моккей. Обе они созданы в XIII веке и представляют блестящие образцы того, как умело восточные художники изображают быстро текущий момент жизни. Все возникает из глубокой тайны, и через каждую вещь мы можем заглянуть в эту глубину. Кандзан Идзитоку. Знаменитое полотно Кайхоку Юсё, еще одного мастера борьбы на мечах и художника, жившего в XVI веке. Поэт-отшельник Кандзан и круглый сирота Дзитоку – два веселых чудака из известной дзенской легенды. У них не было ни имущества, ни привязанности к чему-либо, а их беззаботный нрав сделал их любимыми героями дзенских художников. «Человек, созерцающий водопад». Картина Морикаге около 1700 года. Излюбленная тема восточного искусства, выражающая не бегство от жизни, но бегство к жизни. Пейзаж Суами. 1450-1530 годы. Художника, любившего изображать ускользающую красоту тумана и дождя. Единственными следами пребывания человека являются здесь крыша дома, шпиль далекого храма и маленькая лодка у берега. Дзитоку смеется, глядя на луну. Неизвестный художник. Один из беззаботных дураков дзенского фольклора, который находит истинное удовольствие в том, например, чтобы подметать садовую дорожку или смотреть, как восходит луна. Шестой патриарх Дзен, разрывающий рукописный свиток. Картина Лян Кая. Великий художник обращается к эпизоду, который должен напомнить о практичности, присущей Дзен. Непосредственное переживание, а не каноническая догма. Вот прямой путь к выражению себя. Два дзенских мастера, портреты из так называемого триптиха Дарума, созданного Сога Ясоку в 15 веке. Мастер Ринзай, видимо, только что презрительно воскликнул свое «кац», чтобы его ученик-монах понял, как он все еще далек от своей цели. Мастер Токусан сидит с палкой в руке, которую он использует как средство обучения. Об этом портрете известный французский художественный критик де Груссе сказал: «Один из наиболее глубоких портретов мыслителя за всю историю живописи, равный Декарту Франца Хальса». Переход через мост во время сильного ливня. Скупыми ударами кисти Кано Таньо 1602-1674 годы изображает маленького человека, который бесстрашно идет навстречу бушующей буре, прикрываясь от нее только бумажным зонтом. Он не боится и не колеблется, ведь все едино в сознании Будды. Бамбук всегда был любимой темой дзенских художников. Стиль этой картины XVIII века, написанный художником Гасюном, совершенно необычен. Показана лишь часть бамбукового стебля, зеленый росток и маленькое растение. Вся композиция связывается с любовью Гасюна к записи стихов хайку. Водопад Хосимото Гахо. Хотя эта картина не является строго дзенской по стилю и манере, она представляет пример вечной темы восточного искусства в живописи XIX века. Падающая вода, как идея вечно меняющегося, но всегда неизменного. Пастух. Картина Мориса Сена 1747-1821 годы. Она напоминает серию так называемых «рисунков о пастухе и быке», серии эпизодов, которые писали многие дзенские художники прошлого. Рисунки рассказывают о похождениях мальчика или взрослого мужчины, который ищет потерянного быка, свое потерянное «я», и, найдя, подчиняет его, мирно возвращаясь домой сидя верхом у него на спине. Вверху растение под снегом, неизвестный художник. По мнению восточных художников, природа одушевлена. Поучительные уроки непротивления можно получить, наблюдая за тем, как растения гнутся под тяжестью снега и медленно распрямляются, освобождаясь от него. Внизу стадо оленей. Картина Нанамура Сатацу. Умер в 1643 году. Часть известной картины, которая иллюстрирует мощный ритм кисти в руках мастера. Человек должен стать истинно бедным и таким же свободным от своей созидательной воли, каким он был при рождении. И я говорю вам именем вечной истины, что пока вы желаете выполнить волю Бога и жаждете обрести вечность и Бога, вы не будете истинно бедным. Только тот по-настоящему беден духом, кто ничего не хочет, ничего не знает, ни к чему не стремится. Евангелие по Матфею, глава 5, стихи 3 и 5. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Масахиде. Старый сарай мой сгорел дотла. Ничто не мешает мне видеть луну. Рёкан. Вор, убегая, две вещи не взял: окно и луну. Мацо-басё. Даже шляпы нет, а дождь такой холодный. Ой-ой, подумать только. Йога Чарабхуми Сутра из книги «Буддийские тексты разных веков». Однажды дети играли у воды. Они делали замки из песка, и каждый кидался защищать свою постройку с криком «Моя!». Никто из детей не путал, где и чей был замок. Когда все было готово, один мальчишка пнул замок другого и разрушил его. Юный строитель разозлился, вцепился проказнику в волосы и несколько раз ударил его кулаком, вопя: «Он сломал мой замок, помогите мне, пусть получит как следует». И все набросились на проказника, били его палками и пинали ногами. Потом они вернулись к своим замкам и стали отгонять от них друг друга. Все орали: «Уйди отсюда, мой замок, не трогай». Но настал вечер, всем уже захотелось домой, никто уже не думал о своем замке. Один растоптал свои ногами, другой просто раскидал песок руками, и все разошлись. Сэн Цань. Когда 10 000 вещей мыслятся как одно целое, мы возвращаемся к началу и остаемся там, где всегда были. Ганс Дэнк. цитируется по книге Олдоса Хаксли «Вечная философия». Господи Боже мой, как могло случиться, что в этом бедном старом мире Тебя, такого великого, никто не видит, Тебя, такого близкого, никто не чувствует? Ты отдаешь себя всем, а никто не знает Твоего имени? Люди бегут от Тебя и говорят, что не могут обрести Тебя. Они отворачиваются от Тебя и не могут видеть Тебя. Они отвращают свой слух и не могут слышать Тебя. Стивен Крейн, книга мудрости. Пророка встретил я. В руке держал он книгу мудрости. Сказал я: «Господин, дай мне прочесть». «Дитя», — он начал. Тут я возразил: «Я вовсе не дитя. Уже я много знаю того, что здесь написано». «Да, много», — он улыбнулся. Он открыл мне книгу и долго так держал передо мной. И страшно стало мне. Я внезапно ослеп. Райнер Мария Рильке. «Часослов». Цитируется по книге Фредерика Шпигельберга «Нерелигиозная религия». Стоит между нами тонкая стена, которую никто из нас не строил. Разрушить ее тихо и без шума способны только наши голоса, а кирпичи в стене — твои все знаки. С вами Мадхавананда. Культурное наследие Индии. Главная тема Упанишад – обретение единства в разнообразии. Что нужно знать, чтобы знать все о Вселенной? Ответ нужно искать в понимании Бога или Брахмана как первопричины Вселенной, так как следствие неотделимо от причины. Возможно познание Вселенной одновременно с познанием Брахмана. Точно так же, увидев раз ком глины, узнаешь все, что сделано из глины, ведь изменение не больше, чем фигура речи, имя, а единственная реальность – это глина. Перси Биша Шелли, «Адонис». На вопрос, куда уходит душа, когда умирает тело, Якоб Бёме отвечал: «Ей не нужно никуда уходить. Одно остается. Многое меняется и проходит. На небе вечно светит солнце, и тени по земле бегут от облаков, а жизнь, как многоцветный купол, сияет в белом свете вечности». Райнер Мария Рильке. «Восьмая дуинская элегия». Перевод с немецкого Дмитрия Капельникова. А мы, зеваки, зрители, толпа соузников, глядящая наружу, нам непосильно. Мы привносим свой порядок в мир, его уничтожая. Уничтожаем, привнося себя. Кто развернул нас так? Кто повернул? Мы, оставаясь сами неподвижны, любого, кто уходит, провожаем прощальным взором. Вот он на холме, застыв на миг, окинул местность взором и прочь. А мы прощаемся. И все. Мюриэл Рукейзер, «Аджанта». Вращается колесо назад. Я снова буду жить. Но вот волна, мое рождение снова. и надо мною мир, и в нем моя могила. Робинсон Джефферс. Май-июнь 1940 года. Жизнь и смерть, в сущности, не слишком отличаются друг от друга. Эдвард Эстлин Каммингс. Когда Господь позволит телу быть. Когда Господь позволит телу быть, из каждого глаза протянется ветвь с тяжелым плодом, что свисает с нее. Багровый мир будет танцевать меж губами моими, что пели песнь, и роза расцветет весной, утешит тех, в ком страсти нет. Лягут меж их небольших грудей сильные мои пальцы под снегом. В поющих птиц войдет моя любовь. Ступая по траве, их крылья тронут ее лицо, а сердце мое останется там, в грохоте и шуме моря. Пол Репс. Плоть и кость дзен. Как-то раз студент университета пришел к Гасану и спросил: «Читали ли вы христианскую Библию?» «Нет». «Будь добр, прочти мне из нее», — ответил Гасан. Студент открыл Библию и прочел из Евангелия от Матфея. «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 28, 29 и 34. Гасан сказал: «Кто изрек эти слова, тот истинно просветлен». Студент продолжал: «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 7 по 9. Гасан заметил: «Превосходно! Тот, кто сказал это, почти равен Будде». Дары различны, но дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Первое послание к Коринфянам апостола Павла, глава 12, стихи 4, 5, 6, 12 и 27. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. И вы – тело Христово, а порознь – члены». Роберт Линсен. Дзен как образ жизни. На Тайной вечере Иисус взял в руки хлеб, преломил его и дал своим ученикам, говоря: «Примите, ешьте, сие есть тело мое». И, взяв чашу, послал ее по кругу со словами: «Сие есть кровь моя». Мастера дзен понимают его слова не так, как христиане. Для них все есть тело Будды. Если Иисус сказал, что хлеб – его тело, то это потому, что любая вещь и есть тело. То есть во Вселенной все сливается в одном. Ни одной крупицы ее не находится вне реальности. Нэнси Уилсон Росс. В Чхандоге Упанишаде есть рассказ о древнеиндийском юноше Шветакету, который вернулся домой после 20 лет, проведенных за изучением Вед. Отец Швета Кету заметил, что за эти годы тот узнал не все и стал раскрывать перед ним простые, но глубокие истины, которые постигаются не из книг. Чхандогья Упанишада. «Принеси мне, — попросил он сына, — плод дерева баньян». «Да, отец, разломи его». «Слушаюсь, отец». «Что ты видишь?» «Семена, отец, крошечные семена». «Разломи семя». «Слушаюсь, отец». «Что ты видишь?» «Ничего». Отец сказал: «Сын, из той тонкой сущности, что ты не видишь, вырастает огромный баньян. В том, что есть тонкая сущность, берет начало все сущее. Это есть истина, это есть я, и ты, Шветакету, тоже есть это». «Умоляю, отец, — воскликнул сын, — говори еще». Тогда отец принес сыну мешочек соли со словами: «Высыпи соль в сосуд с водой и принеси его мне завтра утром». К утру соль, конечно же, растворилась. Отец сказал: «Попробуй воду сверху и скажи, какова она на вкус». «Соленая, — ответил сын. — А из середины? Соленая. А снизу? Соленая». И отец сказал: «Вот так же в своем теле, мой сын, ты не чувствуешь истины, а между тем она есть. В том, что называется тонкой сущностью, все существующее обретает себя. Это есть истина, это есть я, и ты, Шветакету, тоже есть это». Фрэнсис Томпсон. «Госпожа взора». Нельзя потрогать цветок, не беспокоя звезду. Пол Рэпс. Картина «Сознание прекрасное, как цапля». Вордсворт. Аббатство Тинтерн. Что я почувствовал, нельзя объяснить. Таилось это где-то в глубине. Жилье его, тот предзакатный свет, и океан круг, и трепет ветра, и небо синее, и разум человека, движение и дух, что есть во всех живых существах, всем, что подвластно мысли, проходит через все. Эрл Майнер. Японская традиция в английской и американской литературе. Взгляд дзен. Стихи позднего Уоллеса Стивенса почти импрессионистские, почти японские, представляют целую серию картин, зарисовок, впечатлений от изображаемого им. Наиболее значительны в этом отношении 6 величавых пейзажей, 13 способов смотреть на скворца из книги «Гармония», а также о двух грушах и вариации на тему «Летнего дня» из «Частей света», 1942 год. Уже названия стихов Стивенса напоминают японские гравюры: 8 видов Оми у Тагава Хиросиге, 36 видов горы Фудзи Кацусика Хокусая или «Времена года» Китагава Утамаро. Заметно в них сходство с техникой имажинистов и японскими хайку. Порой они похожи на 24 хайку на современную тему Элизабет Лоуэлл. Жемчужина среди них – цикл «13 способов смотреть на скворца», в котором почти живописная яркость сплелась с точностью хайку. Скворец – это постоянная объективная реальность, которая может обозначать что угодно в зависимости от настроения и взгляда пишущего. Некоторые стихотворения этого цикла Стивенса звучат и выглядят совершенно по-японски. Стих первый. Средь гор, покрытых снегом, одно лишь движется — глаз скворца. Стих третий. Скворец кружился в осеннем ветре, красиво, как в пантомиме. Стих девятый. Когда скворец улетает, обозначает он еще один круг, один из многих. Стих двенадцатый. Река течет, и скворец летит. Стих тринадцатый. Мело весь день. Снег то ослабевал, то усиливался вновь. Скворец сидел в ветвях кедра. Третий и двенадцатый стихи по духу напоминают хайку. В них ярко выражена взаимосвязь всего в природе. Например, река у даосов – символ движения. Она течет, и потому скворец тоже не остается на месте. Только одно из 13 стихотворений, очевидно, основной образ всего цикла о скворце осенью, кажется, подражает настоящему хайку, описывая тьму и одинокого скворца на дереве. Оно похоже на знаменитое хайку Басё. На голой ветке ворон сидит молчаливо. Сгущается осень. Генри Дэвид Торо. Неделя на реках Конкорд и Мерримак. Примечание. Многие приверженцы дзен чувствуют особый интерес к поэзии и жизни Генри Дэвида Торо. Ниже приведенные стихотворения, написанные этим мудрецом из Уолдена, Реджинальд Хорас Блайс сравнил с японскими стихотворениями в форме хайбун, примечание Нэнси Уилсон Росс. Эти стихотворения напоминают хайку своей краткостью, концентрированностью, истинным поэтическим весом, чувствующимся в его немногочисленных образах, взаимным влиянием последних друг на друга. Вдалеке косари. Головы их качаются в такт траве, которую они косят. Кажется, ветер связал их вместе. Все светляки скрыли свои фонарики под травой и листьями, ожидая наступления ночи. Сторожевые собаки лежат под стрехами и громко отрывисто лают в ответ на самое тихое движение. И мысли тоже начинают тихо шевелиться. Фудзивара Садоэ цитируется по книге чая Кокудзо Окакуры. Пусто на воде, ни листа багряного, ни цветка, крытые соломой хижины, проваливающиеся в сумерки, томящийся одиночеством осенний воздух. Арчибальд Маклиш. Поэтическое искусство. Стих не должен быть правдив, ведь история горя — дверь нараспашку и кленовый лист. А вся любовь — трава под ветром, да два огня на море. Стих должен не значить, но быть. Масаоко Сики. Зимнее запустение в маленькой деревне. Лишь собака лает. Томас Харди. Воспоминания. В сумерках вечера, тихо и быстро, точно движение века, к свету летит сова. Сядет она на сук, искривленный ветром. Эзра Паунд. Песнь 26. Ветер над озером, южный ветер, ломающий розы. Маацуо Басю. Смотрим мы даже на лошади снег поутру. Вордсворт. Аббатство Тинтерн. Высокая скала, гора, глубокий темный лес. Их цвет, их вид, все ново было мне. Я чувствовал любовь, и для нее не надо было мне ни мысли, ни вида, что приятен был для глаз. Элифор, дух форм. Поэт – тот, в ком не иссякает доверие, потому что он не приписан ни к какому порту, нигде не бросает свой якорь, а через все бури и штормы следует за видимым ему образом, образом, что вечно исчезает в бесконечной дали. Джерард Мэнли Хопкинс. «Весна». Нет ничего прекраснее весны, когда трава везде растет и пышно зеленеет, и птичьи яйца красоты небесной, и дрозды своей веселой песней будет слух, а ты бы их все слушал, слушал, слушал, и груша старая безудержно цветет, и овцы на холме толкаются игриво. Что ж значит все это движение? Так каждый год рождается земля. Альберт Эйнштейн. Моя религия состоит в преклонении перед тем беспредельным, верховным духом, который проявляет себя во всем, даже в самом мельчайшем, что мы можем постичь нашим пытливым и гибким разумом. Марианна Мур. Улитки. Коль краткость – первый признак стиля, что ж, у тебя он есть. И краткость – благо, как благо скромность. Это не что-то, что украшает, и не случайность, что бывает, когда вылетает золотое слово. Но этим ценен стиль. Другое важно в нем. Он – метод заключений, познание принципов. Мукай Кёрай. Где голова, где хвост, никто не знает. Морской моллюск. Тисоку. У стрекозы лицо, как будто один огромный глаз. Гордон Боттомли. «Заря». Дрозд скачет по камню, улитку в клюве держа. Маленькая птичка на ветке вишни качается, пока не ломает ее. Утренняя песнь еще не слышна, но птицы поют все громче, и вот сова уже неслышно летит домой. Кодзисей. И пение птиц, и жужжание мошек все открывает истину разуму. В цветах и травах видим мы указание пути. Ученик, чистый и ясный разумом, искренний и открытый сердцем, видит эти указания во всем, что окружает его. Дзесо. Ищет дровосек мертвые деревья, а вокруг вишни в цвету. Книга Иова. Будешь ты в союзе с камнями на поле, и звери полевые будут в мире с тобой. Джордж Мередит. Меламп. С любовью, больше, чем обычная любовь, существ в траве, в камнях, в кустах скользящих, или рек, что под порывами изменчивого ветра в ветвях густых поют, порхают, ищут корм, или тех, что любят скучиваться в ком, или тех, что ежевику паутиной облепляют, Меламп, великий врач, средь них бродил. С любовью мудреца, читающего книгу, родным ему был лес, дарующий ключи к познанию скрытых в травах и цветах сокровищ. Творений таинство, незримое для нас, и связь меж их судьбой лесной и нашей, отличие, сходство с нами, всю систему крови, струящейся и в нас, и в них, текущей из глубинного истока, прекрасно видел он в мистическом лесу. Райнер Мария Рильке из письма. А еще не меняйся. Не отвращай своей любви от того, что бесспорно прекрасно. Но люби то, что хорошо, просто и обычно. Животное это, предмет или человек. И старайся во всем соблюдать равновесие. Эдит Ситвелл. Зима. Каждый снежный букет, как стефанотис и белые розы. Альфред Эдвард Хаусман. Парень из Шропшира. Из моих 60 и десятка 20 лет не вернутся уж вновь, а из 70 отними 20, останется мне 50. Посмотришь на деревья в цвету, и 50 весен покажется мало, и в горы я подняться хочу, чтоб видеть вишню, покрытую снегом. Нэнси Уилсон Росс. О своей любви к цветущей вишне, плод которой маленькая горькая ягода, японцы говорят, что она учит видеть пользу в бесполезном. Сарю. Ива рисует по ветру без кисти, ветвями. Шекспир. Песни из пьесы «Бесплодные усилия любви». Перевод Юрия Корнеева. Когда кругом метут бураны, и онемел от кашля поп, и красен нос у Марианны, и птица прячется в сугроб, и яблоки румянит пламя, тогда сова кричит ночами: «У-у! У-у-у!» Приятный зов, коль суп у толстой Джен готов. Ральф Уолдо Эмерсон. Лесные заметки. Вечно новое творение, божества воображения. Майстер Экхарт. Цитируется по книге Ананды Кумарасвами «Трансформация природы в искусстве». Не думайте, что Бог похож на плотника, который работает, когда захочет. Может закончить работу, а может бросить ее, если ему так вздумается. Но у Бога все по-другому. Как только он увидит, что ты готов, он начнет действовать, он войдет в тебя. И это будет так же естественно, как то, что на ясном небе ярко светит солнце. Так и художник. Если он будет задумываться над каждым мазком, ему лучше совсем не браться за кисть. Мартин Хайдеггер. Художник должен настроиться на то, что хочет выразить себя, и позволить ему осуществиться через него. Юбер Бенуа. Высшая мудрость. В реальности человек никогда ничего не создает. Если он и творит, то как универсал, аноним, как проводник высшего принципа. В возрасте истинной мудрости художники, ученые и мыслители никогда не думали о том, чтобы присвоить свои имена работам, которые проявлялись через них. Франц Уинклер. Человек как мост между двумя мирами. Аналитический ум склонен разбивать сложные явления на более простые компоненты для их дальнейшего наблюдения и систематизации. Ищет им практического применения, тогда как интуиция вольно или невольно видит единство целого и угадывает значение множества явлений. Но и это не все, ведь интуиция, родственная духу творчества, есть инструмент для творчества и для постижения. Морис Грейвс. Я рисую, чтобы освободиться от явлений внешнего мира, чтобы изучить их и понять их сущность, которой проверяется внутреннее зрение. Уильям Карлос Уильямс. Красная тачка. Как много смысла в красной тачке, блестящей от дождя рядом с белыми курами. Йоса Бусон. Как хорошо заметен горный муравей на белых лепестках пиона. Мацуо Басё. В летних ливнях ноги журавля стали короче. Пол Репс. Картина. Бумажный цветок. Бумажная птица. Бумажная луна. Кто еще ходит по дикой земле? Хокуси. Я вешаю луну на ветку сосны и снова снимаю ее. Сора. Между стеблями ячменя, точно сшивая их, порхает бабочка. Эмили Дикинсон. Птица на прогулке. Осторожно я протянула ему крошку. А он расправил свои перья и медленно поплыл к себе. Так весла делят океан, слишком серебряный, чтобы его бороздить. И бабочки улетают в ночь спокойно, точно плывут. Андре Мальро. Акт творчества. Если говорить о внешнем мире, то художник сталкивается с тем, что видит, а видит он в основном то, на что смотрит. Робинсон Джефферс. Первородный грех. И вот яркий свет величественного рассвета, розовый, золотой, янтарный, наполнил пол неба. Мокрые скалы светились, легкий ветерок шевелил листву в лесу и качал болотные цветы. Тихая лощина меж низкими холмами стала прекрасной, как небо. Гасти Л. Херигель. Дзен в искусстве аранжировки цветов. В японском искусстве аранжировки цветов незаполненные пустые места считаются включенными в общую картину. Они обозначают невыразимую, невидимую, безмолвную тишину. Они ритмически включены в гармонию несимметричного и по-своему красноречивы и выразительны. Марк Джордж Тоби. Из доклада на конференции ЮНЕСКО в Сан-Франциско, 1957 год. Когда я жил в дзенском монастыре, мне подарили для медитации картину в стиле сумиэ, на которой свободными мазками был нарисован большой круг. Что он означал? Каждый день я должен был смотреть на него. Что это было? Самоотречение? Или вселенная, в которой терялась моя индивидуальность? Сначала я никак не мог понять, в чем эстетическая ценность этой картины, хотя восточному человеку она многое говорила о характере своего автора. И вдруг, в какой-то момент я словно прозрел. Когда я увидел дракона, написанного свободными мазками на потолке храма в Киото, я вспомнил о мощном ритме, свойственном фрескам Микеланджело. Конечно, формы живописи были различны. И сумрачные черные тучи, на фоне которых был изображен этот стремительный полет, совсем не походили на легкие облака Италии, но величайшая сила духа ощущалась в обоих этих произведениях. Симона Вейль. «Тяжесть и благодать». Всегда за любым объектом, каков бы он ни был, нужно сосредоточивать свою волю на пустоте. Нужно желать пустоты, ведь добро, которое нельзя ни нарисовать, ни определить, есть для нас пустота. Но это такая пустота, которая полнее любой полноты. Если мы заходим так далеко, то можем пойти еще дальше, потому что пустоту заполняет Бог. Он не имеет ничего общего с современным пониманием мыслительного процесса. Мысль не открывает, она лишь готовит почву. Она рабски покорна. Ничто не есть нечто нереальное. По сравнению с ним все существующее нереально. Гасти Л. Херригель. «Дзен в искусстве аранжировки цветов». В пьесах «Но» и старинных легендах, представляемых в театре Кабуки, самые поразительные, самые запоминающиеся отрывки как раз те, в которых ничего не говорится. И актер без слов должен выразить то, что у него внутри, используя самую скупую, но и самую точную мимику и жесты. Леонардо да Винчи. Дневники и заметки. Среди тех великих вещей, что существуют внутри нас, самое великое — бытие — ничто. Ральф Уолдо Эмерсон. Ода. Вещи в седле, а наверху — человек. Приписывается Сэн-Цаню из книги «Буддийские тексты разных веков». Срединный путь труден для тех только, кто выбирает. Избегай любви и ненависти, и все тогда прояснится. Различие толщиной с волос уже отделяет небо от земли. Хочешь увидеть истину, не будь за и против. Ничего нет хуже для разума, чем выбор между ними. Эрих Зелигман Фромм. Дзен-буддизм и психоанализ. Иудео-христианское и дзен-буддийское учение объединяет убежденность в том, что следует оставить свою волю, в смысле сильного, безудержного стремления к миру во мне и вне меня, для того, чтобы стать совершенно открытым и чутким, живым. В дзен это часто называется «сделать себя пустым», что не подразумевает ничего отрицательного, а обозначает лишь готовность к восприятию. В христианской терминологии говорят о том, чтобы предать себя в руки Господа. Содержание этих разных на вид буддийских и христианских формул по сути одно и то же. Однако, согласно общепринятой трактовке, эти формулы означают, что вместо того, чтобы принимать решения самостоятельно, человек начинает уповать на всемогущего, всезнающего Отца, который смотрит за ним и точно знает, что для него хорошо, что плохо. Ясно, что при этом человек становится не открытым и восприимчивым, а наоборот порабощенным и подавленным. Предаться на волю Бога в смысле подлинного эгоизма лучше всего, если у человека нет понятия о Боге. Парадокс. Но я следую воле Бога именно тогда, когда о нем забываю. Дзенское понятие пустоты как раз и подразумевает, что нужно забыть свою волю, но при этом не опуститься до того, чтобы создать себе кумира в виде заботливого отца. Евангелие по Матфею, глава 10, стих 36. «Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее». Пол Репс, картина. Водопад и никаких забот. Дзенская притча приведена Юбером Бенуа в книге «Высшая доктрина». На высоком холме стоял человек. Три путника, проходя вдалеке, увидели его и заспорили. Один сказал: «Наверное, он потерял любимое животное». Другой возразил: «Нет, наверное, он ждет здесь друга». Третий предположил: «А может, он просто дышит свежим воздухом?» Путники никак не могли согласиться друг с другом и горячо спорили, поднимаясь к вершине. Взойдя на нее, они обратились к стоявшему. Первый спросил: «О, друг, стоящий на вершине, не потерял ли ты свое любимое животное?» «Нет, господин», — был ответ. Другой спросил: «Не ждешь ли ты здесь своего друга?» «Нет, господин», — был ответ. Третий спросил: «А может, ты просто дышишь свежим воздухом?» «Нет, господин», — был ответ. «Ты все время говоришь «нет». Что же ты делаешь здесь?» — в один голос спросили удивленные путники. «Да так, стою», — ответил человек на холме. Кто-нибудь может подумать, что ответ человека, стоящего на холме, не имеет смысла. «Этот человек на холме просто идиот», — усмехнется он про себя, «ведь он ничего не делает». Иначе говоря, он не ищет никакого эгоистического удовлетворения. Вспоминается ироническая строка Рембо: «О дело, драгоценный центр мира!» Беседы дзенского мастера Хуанбо, записанные Ван Лином. «Не позволяйте событиям повседневной жизни брать над вами верх, но ни в коем случае и не отмахивайтесь от них. Только поступая так, вы получите полное право называться освобожденным». Джуанзы. Допустим, лодка плывет через реку, а наперерез ей плывет другая пустая лодка. Даже раздражительный человек отнесется к этому спокойно. Но, допустим, в этой лодке кто-то сидит. Тот, кто находится в первой лодке, наверняка крикнет второму, чтобы тот отвернул. Если второй не услышит после одного раза, и после другого, и после третьего, в следующий раз обязательно послышится брань. В первом случае гнева не было, во втором был, потому что вначале лодка была пуста, а потом нет. Так же и человек. Если он проходит пустым через всю жизнь, кто может причинить ему зло? Майстер Экхарт. Пока я есть то или это, либо пока у меня есть то или это, я есть не все, и у меня есть не все. Стань чистым до того, как станешь кем-нибудь или будешь обладать чем-нибудь. Тогда ты будешь везде, и не будучи ни тем, и ни этим, будешь всем, и не будучи ни тем, и ни этим, будешь всем. Висудхи Магга цитируется по книге «Буддийские тексты разных веков». «Отказ от страстей есть путь». Сказано, через отказ от страстей человек освобождается. Томас Мёртон, «Семена созерцания». Некоторые мистики полагают, что цель и суть их жизни состоит в памятовании, внутреннем покое и ощущении присутствия Бога. Они даже становятся привязанными к этим вещам, но памятование создается человеком точно так же, как, например, автомобиль. Внутренний покой также реален, как и бутылка вина, а уверенность в присутствии Бога создана точно так же, как бокал пива. Единственная разница в том, что память, внутренний покой и ощущение присутствия Бога – удовольствия духовные, все же прочие материальные. Следовательно, по своей природе пристрастие к духовному таково же, как и любое другое пристрастие. Несовершенство его менее заметно, но с определенной точки зрения оно вреднее всего именно потому, что его так трудно распознать. Майстер Экхарт об отсутствии интереса. Совершенная отрешенность не имеет ни презрительного, ни уничижительного отношения к существам. Она не стремится вверх и не опускается вниз. Она хочет быть лишь хозяйкой самой себе, ничего не любить и ничего не ненавидеть, ничему и никому, ни перед чем и ни перед кем не отдавать предпочтение. Только одного она хочет – быть одним и тем же, потому что быть тем или этим означает чего-то желать. Тот, кто есть то или это, уже есть кто-то. Но отрешенность ничего не хочет. Она ни к чему не притрагивается. Из тибетской рукописи. Погруженный в невежество и ослепленный незнанием, знающий разум был испуган и смущен. Потом появились я и другой, и возникла ненависть. Они крепли и крепли, и с этого началась непрерывная цепь деяний – карма. Из глубинного корневого невежества происходит бессознательное невежество знающего. Другое, глубочайшее невежество – считать себя отличным и отдельным от всех остальных. Если существа мыслятся как разделенное, это есть начало сомнения. С этого начинается привязанность, и если дать ей волю, она перерастет в сильную страсть к еде, одежде, жилью, богатству, друзьям и нет конца деяниям, проистекающим от мыслей о двойственности. Из записи беседы доктора Судзуки и профессора Хьюстона Смита. Национальная вещательная компания, серия «Мудрость», 1959 год. Судзуки. Дзен. отличается от других религиозных учений и даже от других буддийских школ именно тем, что он, выражаясь языком психологии, делает бессознательное сознательным. Более того, нужно быть привязанным и непривязанным, иметь пристрастия и в то же время их не иметь. Метафизически выражаясь, конечное – бесконечно, а бесконечное – конечно. Если вы поймете это, вы поймете дзен. Смит. Доктор Судзуки, вы утверждаете, что с точки зрения морали дзен характеризуется привязанностью и отрешенностью. Что это значит? Судзуки. Это важная часть дзен. Живя в реальном мире, мы привязываемся к хорошему и плохому, к красивому и не слишком красивому. Но в Библии можно прочесть, по-моему, в одном из посланий апостола Петра, что мы и живем в мире, и одновременно не живем в нем. Это как раз и есть выражение идеи привязанности и одновременно непривязанности. Итак, пока мы живем в относительном мире, мы привыкаем к дуалистическому взгляду на него. Но внутри, в этом относительном мире, существует другой мир, неотносительный, который превосходит его и в то же время пребывает в нем. И этот мир я могу назвать трансцендентальной областью. В этом мире нет привязанности, как нет добра, зла, вины, безобразия. Ведь лотос растет в грязной воде, а цветок его прекрасен. Ральф Уолдо Эмерсон. Терпеливость. Сумел ли ты назвать всех птиц, не пугая их выстрелом? Сумел ли не сорвать со стебля приглянувшийся шиповник? Бхагавад-гита. Если думать об объектах чувств, то привяжешься к ним. Сначала привяжешься, потом привыкнешь. Дальше привычка гневом станет. Гнев же смущает разум. Смущенный разум забывает уроки опыта. А забудешь опыт, не сможешь разобраться. Не сможешь разобраться, потеряешь цель жизни. Уинстон Хью Оден. Канцона. Жалобы на тело свое и на мир есть катастрофа. Чжэн Дао Кэ. Цитируется по книге Алана Уотса «Путь дзен». Здесь. Словно обширное небо, здесь не имеет границ. Но во все времена оно неизменно глубокое и ясное. Если ты хочешь узнать его, не увидишь. Нельзя от него избавиться, но нельзя и потерять. Когда не можешь получить его, получаешь. Когда молчишь, говорит оно. Когда говоришь, оно безмолвствует. Великие врата распахнуты для раздачи милостей, но нет толпы перед ними. Мумонкан. Застава без ворот. Слишком прозрачно оно, потому незаметно. Как-то глупец искал огня, держа зажженный фонарь. Знал бы он, что такое огонь, быстрее сварил бы свой рис. Облако незнания. Твои глаза могут видеть предмет, только если он имеет длину и ширину. Если он большой или маленький, круглый или квадратный, близкий или далекий и наделен цветом. А твои уши не услышат, если не будет ни шума, ни звука. Не узнаешь вкуса, если он не кислый и не сладкий, не соленый и не пресный, не горький и неприятный. И ничего не почувствуешь, если не холодно и не горячо, не твердо и не мягко, не тупо и не остро. Поистине, ни Бог, ни духи не имеют ничего из этого. И потому оставь это, ибо оно есть внешнее, и не обращай на него внимания ни внутри, ни вне себя. Цинъюань. До того, как человек начнет изучать дзен, горы для него – это горы, а воды – это воды. Когда он постигнет истину дзен под руководством хорошего мастера, горы для него уже не горы, а воды не воды. Когда же он достигнет обители покоя, горы для него снова горы, а воды снова воды. Иоганн Вольфганг Гёте. Умоляю тебя, не ищи ничего вне явлений. Уже сами по себе они хороший урок. Дайсетсу Тейтару Судзуки. Утверждение является дзенским только тогда, когда оно само по себе есть действие и не ссылается на то, что в нем утверждается. Дзенрин Кусю. Дикие гуси не стремятся отбрасывать тень, а вода не стремится хранить отражение. Эцудзин. Мака-цветы. Как тихо они опадают. Джон Китс. Из письма. Откроем же наши сердца, как цветок открывает свои лепестки, и будем терпеливы и восприимчивы. Альфред Теннисон. Тифон. Монах. Все эти горы и реки, и сама великая земля, откуда они взялись? Мастер. А откуда взялся этот твой вопрос? Опадают с деревьев листья, и на землю с неба льются холодные струи, человек приходит, пашет землю, и в нее же уходит, и лебедь умирает. В конце лета. Като Гёдэй. Листья, кружась, ложатся на землю. Капля за каплей летит. Масаока Сики. Как лучше петь? Вот в чем вечный спор школы лягушек и школы жаворонков. Нацумэ Сасэки. Знает лишь ветер, черед какого листа сейчас с ветки сорваться. Хасин. ни неба, ни земли, и тихо на землю снег ложится. Дайсетсу Тейтаро Судзуки. Дзен и японская культура. Монах спросил Фукэцу: речь и молчание принадлежат к абсолютному и относительному мирам. Как можно избежать обеих этих ошибок? Фукэцу ответил: всегда думаю о Канане в марте. Куропатки поют средь весенних цветов. Когда Дзёсю, Джао Джоу, спросили, что такое Дао или истина Дзен, он ответил: каждый день твоей жизни – это Дао. Монах: что такое Будда? Тосу – Будда. Монах: что есть Дао? Тосу – Дао. Монах: что есть Дзен? Тосу – Дзен. Мастер отвечает, как попугай. Он точно эхо. Но ведь и нет другого способа просветления разума монаха, чем утверждение, что то, что есть, и есть. И это непреложный факт. Эзра Паунд. Молчун. Коль осень на дворе, зачем нам ждать весны? Не лучше ли дни холода нам просто пережить? Масаока Сики. Рядом с руинами дома персик нежно цветет. Здесь проходила война. Уильям Блейк цитируется по книге Нортропа Фрая «Пугающая симметрия. Изучение Уильяма Блейка». Аристотель говорит, что имена либо хороши, либо плохи, но ни добро, ни зло не имеют к ним никакого отношения. Яблоня, груша, лошадь, лев – это имена. Но хороша яблоня или плоха – она все та же. От того, что конь плох, он не становится львом. Это всего лишь имя. Добро или зло, заключенное в нем, уже совершенно другая материя. Жак Эли Фор. Дух форм. Наука, не больше, чем искусство, я думаю, даже меньше, постигает вещь в себе. Она скорее устанавливает отношения между вещами. Наука, как и искусство, есть лишь система самообмана, иначе говоря, завоевания. Кодзисей. Люди знают, как прочесть напечатанное, но они не умеют читать ненапечатанное. Они умеют играть на струнах арфы, но не могут извлечь ни звука, если их нет. Их влечет к себе поверхностное, а не глубокое. Как же они поймут музыку или поэзию? Юлиус Сили Бикслер. Приношение экзистенциальной философии. Существование, строго говоря, столь же похоже на поэзию, сколь и на философию. Суть и той, и другой сразу же исчезает в переводе на язык презренной прозы. В нем содержится меньше, так сказать, стремления к объективной, познаваемой истине, чем субъективного переживания в своем индивидуальном аспекте. Пока существование пользуется универсальными, понятными всем формами, Они скорее эстетические, нежели интеллектуальные, и напоминают, пожалуй, яркие образы, созданные Шопенгауэром и Ницше, а не логические построения Платона. Это верно даже по отношению к Хайдеггеру. Пусть он и унаследовал от своего учителя Гуссерля интерес к редуцированной логической сущности, напоминающей форму Платона. У Хайдеггера феноменология, став существованием, обратилась от логики к более фантазийной и чувственной стороне опыта. Существование – это, таким образом, поэтическая и философская попытка описать субъективные переживания религии, и как таковое, оно во многом обязано своим обаянием тому способу, которым выражает себя. Моментальным ощущением абсолюта и утверждением его неизбежного влияния на человеческую жизнь Кьеркегор напоминает Фрэнсиса Томпсона. Примечание. Фрэнсис Томпсон, 1859-1907 годы, английский поэт, примечание ответственного редактора. Ясперс, как и Браунинг, оригинален, подвижен и объективен. А вольный стиль Хайдеггера можно сравнить только с тем, как пишет Гертруда Стайн. Подобно ей, он использует непривычные слова в привычном контексте и привычные слова в непривычном контексте, заставляя нас подняться над обычными категориями восприятия. Гертруда Стайн. «Роза есть роза есть роза». Пол Репс. Картина. Огурец, неуловимо похожий на огурец. Бертран Рассел. Материя менее материальна, а дух менее духовен, чем принято думать. Привычное разделение физики и психологии, материи и духа с точки зрения метафизики – непростительное заблуждение. Дайсетсу Тейтару Судзуки. Сейчас. Философия интуиции берет время как целое. Она не признает отдельного застывшего момента. Она рассматривает каждый момент таким, каким он рождается из шуньеты, пустоты. Сиюминутность – вот главная черта этой философии. Каждый миг наполнен абсолютом, жизнью, смыслом. Прыгает лягушка, поет сверчок. На листе лотоса сияет капля росы. Ветерок шуршит ветвями сосен. Свет луны падает на горный ручей, который журчит где-то неподалеку. Уильям Блейк. Предсказание невинности. Увидеть весь мир в песчинке, а небо в цветке полевом. Держать в руке бесконечность, жить вечностью в часе одном. Мацунага Тейтику. Ипомея цветет лишь час, но сердцу дорога так же, как сосна, что живет тысячу лет. Евангелие от Луки, глава 18, стих 17. «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Мацо-басё. «Ой, дети, град, бежим скорей отсюда!» Дайсетсу Тейтару Судзуки. Предисловие книги Ойгена Хергеля «Дзен и искусство стрельбы из лука». Человек есть мыслящий тростник. Но он добивается самого большего как раз тогда, когда ничего не обдумывает и не высчитывает. Чтобы стать как дитя, нужно много лет упражняться в искусстве самозабвения. Когда это состояние достигнуто, человек думает, но в то же время не думает. Его мысли подобны ливням, падающим с неба, волнам, катящимся по океану, звездам, освещающим ночное небо, зеленой листве, играющей под легким весенним ветром. Поистине, человек сам становится и ливнем, и океаном, и звездами, и листвой. Вордсворт. Мартовская. Петух поет, звенит ручей, поют, резвятся птицы, и озеро, как зеркало, блестит, а поле спит спокойно, тепло ему в зеленом покрывале. Уильям Батлер Йейтс. Среди школьников. Гигантский каштан в цвету. Что есть ты? Лист, цветок или все вместе? О тело, отдавшееся музыке, о сияющий взор! Как нам узнать, танцор где, а где танец? Байсицу. Что? Неужели это кричит луна? Нет, кукушка. Роберт Линсен. Дзен как образ жизни. Особенный характер каждого момента в настоящем, его свежесть и необычность, все время ускользают от нас. Но есть самый главный ключ, открывающий ту внутреннюю дверь, за которой нас ждет изобилие настоящего. Ту тяжелую дверь, что поставили мы сами. Можно даже сказать, что мы сами и есть эта дверь. Она существует, потому что мы невнимательны и небрежны. То, что больше всего отвлекает нас, находится не снаружи, а внутри. Это результат могущественной магии слов и символов, неотделимых от всех наших мыслей. Кристмас Хамфрис. Дзен-буддизм. Дисциплина дзен – это в основном самодисциплина. Это постоянная сосредоточенность, вечная бдительность, осмотрительность и самообладание. Один мастер так ответил на вопрос, как он организует свою жизнь. Голоден ем, устал сплю. Ему тут же возразили, но ведь так поступают все. Нет, возразил мастер, когда люди едят, то все время думают и потому неспокойны. Когда спят, то не отдыхают, а видят во сне тысячи вещей. Делать что-то одно в полном сосредоточении – вот что такое умственная дисциплина. Эйхэй Доген. Сёбу Гэнзо. Цитируется по книге Алана Уотса «Путь дзен». Не стремитесь к завтрашнему дню. Думайте только о нынешнем дне и нынешнем часе. Ведь завтра трудно познаваемо, неясно и неизвестно. И нужно стремиться следовать путем буддизма, пока ты живешь сегодня. Нужно сосредоточиться на дзенской практике, не терять зря времени, помнить о том, что есть только этот день и этот час, тогда все станет легко, Нужно забыть обо всем хорошем и плохом в себе, перестать размышлять о своей силе или слабости. Юнмэнь. Если идешь, иди. Если сидишь, сиди. Главное же, будь тверд. Джозеф Кэмпбелл цитирует Хайку Басё. «Может, нирвана ждет, чтобы мы отказались от всего, и сразу же прямо здесь нашли ее? Зажги огонь, взгляни, какая красота, огромный снежный ком». Роберт Пен Уоррен. «Сова». Как кашка, что цветет близ старого прогревшегося камня, весь вечер тихо распускалась тишина. Дайсетсу Тейтаро Судзуки. Я поднимаю руку. Я тянусь за книгой, что лежит на другом конце стола. Я слышу, как на улице мальчишки играют в мяч. Я вижу, как тучи уходят за соседний лесок. И во всем этом я практикую дзен. Я переживаю дзен. Для этого не нужны ни многословные дискуссии, ни даже объяснения. Рейхома Сунага. Школа Сото-дзен. Ничто не существует, все становится. Философский словарь под редакцией Дагоберта Дэвида Риюнса. Вечность есть бесконечное течение времени, когда каждое событие в один момент – будущее, в другой – настоящее, а в третий – прошедшее. Кобаяси Исса. «И нынче вновь, и нынче змей бумажный за дерево Эноки зацепился». Вэчел Линдсей. «Китайский соловей». «Одно лишь помню. Пришла весна навечно, насовсем». Так пел китайский соловей. Пол Репс. Картина. «Песчинка кружит». Так и ребенок. Роберт Фрост. «Затерянный в небесах». «Я снова потерялся и вздохнул. О небо, где я?» «Но не говори мне, — сказал я облаку, — не говори, пусть эта пустота мной овладеет». Эми Лоуэлл. «Выстрел в солнце». «Свободно я, как ветер, летаю я по небу во след моей судьбе». Масахару Анасаки. «Буддийское искусство по отношению к буддийским идеалам». Одно. Цель дзен – заставить нас интуитивно увериться, что мы открыли целостность, которая делает незначительными все различия и стирает все противоречия. Эта целостность известна под именем Духа, Души или всеобщей основы Вселенной и Духа. Она подразумевает высшее единство существования, то скрытое единство, которое вмещает все существа и их вечно изменчивые формы. единство, которое напрасно искать во внешнем мире, потому что оно находится только внутри нас. Как только дисциплина дзен привлекла человека цельностью своей природы или изначально присущим ей ощущением себя как Вселенной, человек начинает ощущать Вселенную в самом себе до такой степени, что, можно сказать, сливается в одно с космосом. Дайсетсу Тейтару Судзуки. Дзен и японская культура. Даже когда дзен пускается в рассуждение, он никогда не склоняется к пантеистическим воззрениям на мир. В дзен нет такого понятия, как «одно». В понимании дзен «одно» — это нечто вроде уступки общепринятой условности. Для изучающих дзен «одно» — это все, а все — это одно. Причем одно остается одним, а все — всем. Не два, скажет логически мыслящий человек, вот что такое одно. Но мастер может возразить, это и не одно. Что же тогда, спросим мы? И тут же зайдем в тупик, если попробуем и дальше объяснять все словами. Поэтому говорится, если захочешь слиться с реальностью, я скажу тебе, не два. Уильям Блейк. Двойным взором глаза мои видят, и этот двойной взор со мною всегда. Внутренним взором вижу старца в сединах, внешним взором чертополох на пути. Джон Донн. Проповеди. Утомить разум упрямым стремлением замечать особенность вещей, не признавая тот факт, что все они по сути одно, это называется «трое поутру». Китайский мудрец Джуан Цзы, автор этого высказывания, объяснял значение выражения «трое поутру», рассказывая такую притчу. Владелец обезьян говорил, что каждая обезьяна должна есть 3 каштана утром и 4 вечером. Но обезьяны так рассердились, что их владелец испугался и разрешил им есть 4 каштана утром и 3 вечером. Все были очень довольны. Число каштанов не изменилось, но было приспособлено ко вкусам и пристрастиям. Таков же и принцип субъективной взаимосвязи человека с внешним миром. Господь так всемогущ, что Он есть ангел в камне, камень в камне, соломинка в соломинке. Майстер Экхарт. Это единство одного в одном и с одним есть источник, поток и прорыв к торжествующей любви. Святой Бернар. Кто такой Бог? Я не знаю лучшего ответа, чем «Он – это Он». Ничто лучше не подходит к вечности, которая есть Бог. Назовете вы Бога добрым, великим, святым, мудрым или еще каким-то, в любом из этих имен уже есть Бог. Ральф Уолдо Эмерсон. Брахма. Что далеко, для меня близко. Тень и свет одно. И побежденных богов я вижу. Что слава, что позор, нет разницы мне в том. Теми, кто оставляет меня, овладевают болезни. Если же кто стремится ко мне, я дам тому крылья. Я и сомнение, и тот, кто сомневается. И та песнь, которую Брахман поет. Дзен в отрывках из восточной и западной литературы. Нэнси Уилсон Росс. Приведенные в этой части отрывки любопытным образом сочетаются не только друг с другом, но и с эссе «Театр марионеток», написанным немецким писателем начала XIX века Генрихом фон Клейстом. Это четвертое из пяти его эссе я намеренно объединила в одной главе с другими отрывками, чтобы показать такие дзенские постулаты, как постоянное осознавание и исследование природы вещей. Первый отрывок взят из знаменитой сейчас небольшой книги Ойгена Херигеля «Дзен и искусство стрельбы из лука» и рассказывает о том, как европеец под руководством опытного японского мастера научился стрелять из лука так, что стрела летела, как бы сама собой. Второй отрывок из книги Роберта Линсена «Дзен как образ жизни» рассказывает нам, как умело используется в дзюдо инстинктивная мудрость тела. Принадлежащий одному из известнейших японских борцов на мечах Такано Сигайоси указывает на связь между искусством боя на мечах и знаменитым японским театром марионеток. Четвертый отрывок, уже упомянутое эссе из книги фон Клейста, переносит нас в Германию, где мы видим странную сцену фехтования с ручным медведем. Если вы почувствуете внутреннюю связь между луком и стрелой Херигеля, дзюдо Роберта Линсена, мечом и куклами Такано Сигайоси, дрессированным медведем и марионетками фон Клейста, вам будет легко прочесть и рассказ Накасимы Тони о китайском лучнике Цзычане, о котором было справедливо сказано: «Так превзошел он главные законы Вселенной, так отдалился от тревог и противоречий всего зримого, что на закате своей жизни не видел больше разницы между я и он, между тем и этим». Суета чувственных впечатлений более не волновала его. Для того, что было ему нужно, глаз его мог быть ухом, ухо — носом, нос — ртом.